Плюсы. Карьерный рост. Как свидетельствуют результаты последних социальных исследований, одиночки любят комфорт, хорошо зарабатывают, охотно поддерживают отношения с коллегами и друзьями. Главное для большинства из них в жизни – карьера. У 35% работа занимает важнейшее место. Мобильность, тяга к перемене мест. 34% одиноких отдают предпочтение отдыху и путешествиям. Забота о себе любимом. Одиночки всегда следуют моде и лидируют в приобретении товаров и услуг. На развлечения ежемесячно тратят примерно на 30% больше, чем живущие с партнером. Треть респондентов тратят на туалеты и косметические средства почти половину зарплаты, тогда как пары расходуют на это лишь 20% от общего дохода. Активный образ жизни. Если пары позволяют себе выбраться из дома на вечер максимум раз в неделю, то одинокие 3-4 раза. Минусы. Больное сердце. Американский кардиолог Дин Орниш прославился благодаря уникальной программе лечения сердечных недугов. Его многочисленные исследования подтверждают, что люди, живущие в одиночестве, в 3-5 раз чаще болеют, умирают до срока, большинство от нарушений сердечной деятельности. Супружеская любовь, на его взгляд, самое эффективное лекарство от болезни сердца. Отсутствие регулярного секса с постоянным партнером. Занятия любовью продлевают жизнь и укрепляют здоровье. Активный секс укрепляет иммунитет, снижает риск гастрита и язвенной болезни, нормализует деятельность кишечника, избавляет от запоров, бессонницы, предменструального синдрома. У женщин, которые занимаются сексом 2-3 раза в неделю и получают от этого удовольствие, практически не бывает мастопатии и рака молочной железы. Нормализуется менструальный цикл, а во время климакса уменьшаются сила и частота типичных для этого состояния приливов. Нехватка тактильного общения. Не только секс, но и простые рукопожатия, объятия, поцелуи, прикосновения, поглаживания ежедневно нужны каждому человеку для хорошего самочувствия и душевного равновесия. Мода на суицид. Одинокие люди гораздо чаще кончают собой, чем семейные. В России от суицида умирает больше людей, чем от рук убийц. Данный показатель для нашей страны довольно высок. По количеству самоубийств Россия уступает только ЮАР и Колумбии. Теперь лист можно разрезать на две части. Плюсы отдельно, минусы отдельно. Положите плюсы на видное место и иногда перечитывайте их. Улыбайтесь, дописывайте, если вдруг в вашей голове возникнут новые позитивные идеи. Половинку страницы с минусами положите перед собой и найдите на каждый минус контраргумент. Например, от болезни сердца умирают в 100 раз реже, чем от старости. Или чего-чего, а суицида вы от меня не дождетесь. Вспомните про игру «В дерьмо». И тогда вам станет очень просто обратить все минусы в плюсы. А когда проблемы нет, то и бежать нечего. Одна моя знакомая журналистка в борьбе с одиночеством, используя эту технику, так увлеклась, что занялась гендерными исследованиями и написала целый научный труд на тему «Женщина-сингл». Она успешно убедила себя и кучу других незамужних женщин, что бурное одиночное плавание дает намного больше возможностей в жизни, чем синхронное плавание в ноевом ковчеге семьи. 15-е правило НЛП — для жизни в кайф. Мы спешим общаться с людьми, пить, курить, колоться, чтобы убежать от себя, избавиться от одиночества. Но забываем, что одиночество — это состояние души. Гармонию нужно искать не в общении с другими людьми, не в жизни для кого-то, а в себе.